19 октября 1958. Неужели можно быть такой кулемой, чтобы и не проверить перед спектаклем декорации, особенно в день премьеры? Джи.Р. Филлипс, «Помрешь в частных жизнях», загубил всю пьесу. Все шло хорошо до второго акта, который проходит в моей парижской квартире. Ричард Ледбеттер, игравший моего мужа, должен был сказать: «Некоторые женщины похожи на гонг. В них нужно бить постоянно и уйти». И он попытался выйти. Но идиотскую дверь заклинило, и она не открывалась. Он чуть не обрушил всю декорацию и в результате отодрал ручку от двери. Я смотрел на него и не верила своим глазам. И до сих пор не верю. Он ушел со сцены через камин и унес с собой ручку. Этим дело не кончилось. Два других актера вошли на сцену через окно. Мы все перезабыли текст. И вместо того, чтобы оставить нас уже в покое, Джи.Р. продолжал колотить в дверь, пытаясь ее отклинить. Добился он только одного. С картонных стен попадали картины. Когда он, наконец, открыл чертову дверь, то не смог ее закрыть и до конца акта торчал в проеме на глазах у изумленной публики. В ревю говорилось исключительно о декорациях. Мое имя было один раз упомянуто вскользь. Мистер Сесил сказал, что ничего смешнее в жизни не видел. И это был первый спектакль, на котором миссис Тисли бодрствовала от начала до конца. Но я собираю рецензии, и мне бы не помешала еще одна положительная. Больше никогда не выйду на сцену, лично не проверив все двери. Я сказала Джи.Р. не расстраиваться, мол, это с каждым могло случиться, но на самом деле не с каждым. Такое могло случиться только с распоследним дураком. Бедный Ричард Ледбеттер бился в истерике, потому что в зале сидела его мать. После того, как дали занавес, Ричард буквально развалился на глазах. Прихожу к выводу, что, как бы там ни говорили, а мужчины воспринимают мир более драматично, чем женщины. Ричард гримируется явно дольше меня. Разговаривая с тобой в гримерке, он то и дело поглядывает на себя в зеркало. Хороший человек, но пустышка. Злословит, что он засовывает носок в трусы.